Часть вторая. Комментарий Даниэля 25. Даниэль 1.12. В начале жизни свое счастье понимаешь лишь после того, как его потерял. Потом приходит зрелость, когда, обретая счастье, заранее знаешь, что рано или поздно потеряешь его. Встретив красавицу, я понял, что достиг зрелого возраста. А еще я понял, что пока не вступил в третий период жизни, возраст настоящей старости, когда сознание неизбежной утраты счастья вообще не позволяет быть счастливым. Что до красавицы, скажу лишь одно. Она вернула меня к жизни. Это не метафора и не преувеличение. С ней я пережил минуты острейшего счастья. Быть может, впервые в жизни у меня был повод произнести эти простые слова. Я пережил минуты острого счастья. Это происходило в ней или подле нее. Это происходило, когда я был в ней, или чуть раньше, или чуть позже. На этом этапе время еще существовало. Иногда все надолго застывало в неподвижности, а потом снова рушилось в некое. А потом... Через несколько недель после нашей встречи отдельные моменты счастья сплавились, слились воедино. В ее присутствии, под ее взглядом, вся моя жизнь сделалась счастьем. На самом деле красавицу звали Эстер. Я никогда не называл ее красавицей в ее присутствии. Это странная история. Она была потрясающая, моя красавица. Просто потрясающая. Но самое, наверное, странное, что я почти не удивился. Видимо, я преувеличил меру своего разочарования в отношениях с людьми. Чуть бы не написал «в официальных отношениях с людьми». Да, так оно примерно и есть. А значит, что-то во мне знало, причем знало всегда, что в конце концов я встречу любовь. Я имею в виду любовь взаимную, разделенную, ту, какая только имеет значение. Какая только и может реально даровать нам иной порядок восприятия. Когда индивидуальность трещит по швам, основы мироздания видятся в новом свете, и дальнейшее его существование предстает вполне правомерным. И это при том, что во мне не осталось ни капли наивности. Я знал, что большинство людей рождаются, стареют и умирают, так и не узнав любви. Вскоре после эпидемии пресловутого коровьего бешенства ввели новые нормы разделки говядины. В мясных отделах супермаркетов, в забегаловках фастфуда появились ярлычки с таким примерно текстом. Животное рождено и выкормлено во Франции, забито во Франции. Простая жизнь, разве нет? В чисто фактическом плане наша история началась как нельзя более банально. Когда мы встретились, мне было 47, а ей 22. Я был богат, она красива. К тому же она была актриса, а кинорежиссеры, как известно, всегда спят со своими актрисами. Есть даже фильмы, существование которых оправдано, судя по всему, исключительно этим обстоятельством. С другой стороны, мог ли я считаться кинорежиссером? Я имел в активе единственную режиссерскую работу – «Две мухи на потом» и готовился отказаться от съемок групповухи на автостраде. На самом деле, я уже от них мысленно отказался. Сразу, как только вернулся из Парижа. Едва такси остановилось перед моим домом в Сан-Хосе, я со всей определенностью понял, что у меня больше нет сил, что я не смогу продолжать работу ни над этим, ни над каким-либо другим проектом. Но пока все шло своим чередом, меня ожидал десяток факсов от европейских продюсеров, желавших познакомиться с проектом поближе. Моя аннотация сводилась к одной единственной фразе: «Объединить коммерческие достоинства порнографии и супернасилия». Это была не аннотация, самая большая декларация о намерениях. Но мой агент сказал, что это годится. Сейчас так действуют многие молодые режиссеры. Я сам того не ведая, оказался современным профессионалом. И еще у меня было 3 DVD от ведущих испанских артистических агентств. Я уже начал разведку, обозначив вероятное сексуальное содержание будущего фильма. Вот так и началась величайшая в моей жизни история любви. Предсказуемо, обыденно, если угодно, даже пошло. Я сунул в микроволновку блюдо изысканного риса по-китайски и вставил в дисковод первый попавшийся диск. Пока рис разогревался, я успел отмести 3 первых девиц. Через 2 минуты печка звякнула. Я вынул блюдо, добавил пюре из острого перечного соуса Сьюзи Ван, и в этот самый момент на гигантском экране в глубине гостиной пошел рекламный ролик Эстер. Я перемотал в ускоренном режиме 2 первые сцены из какого-то сериала и из детектива, явно еще более посредственного. Однако что-то задержало мое внимание. Мой палец лежал на пульте дистанционного управления, и когда начался 3-й эпизод, я нажал на кнопку и пустил нормальную скорость. Она стояла нагая в какой-то неочевидной комнате, видимо, в мастерской художника. В первом кадре ее обдавало струей желтой краски. Человек, направляющий струю, находился за кадром. Затем она лежала в ослепительно желтой луже. Художник, видны были только его руки, выливал на нее ведро синей краски, потом размазывал краску по ее животу и груди. Она смотрела на него доверчиво и весело. Взяв ее за руку, он подсказывал, что ей делать. Она переворачивалась на живот, он снова лил краску, теперь на бедра, и размазывал по спине и ягодицам. Ягодицы подрагивали в такт движением его рук. В ее лице, в каждом ее жесте сквозила поразительная невинность и чувственное обаяние. Я видел работы Ива Кляйна, восполнил пробел в образовании после встречи с Винсаном и знал, что в художественном плане эта акция вполне вторична и неинтересна. Но какое кому дело до искусства, когда счастье кажется таким возможным? Я крутил этот эпизод 10 раз подряд. Конечно, я торчал, но кроме того, по-моему, с первой же минуты многое понял. Я понял, что полюблю Эстер. Полюблю неистово, безоглядно и безвозвратно. Я понял, что это будет история такой силы, что она может меня убить и даже наверняка убьет, когда Эстер меня разлюбит, потому что всему есть пределы, и какой бы сопротивляемостью ни обладал каждый из нас, в итоге все мы умираем от любви, вернее, от недостатка любви. В конечном итоге эта вещь смертельная. Да, многое было предопределено в эти первые минуты. Процесс успел зайти далеко. Я еще мог затормозить, не встречаться с Эстер, уничтожить диск, отправиться в далекое путешествие. Но в действительности я на завтра уже звонил ее агенту. Естественно, он был в восторге. Да, это возможно, думаю, в данный момент она свободна. Конъюнктура сейчас непростая. Вы это знаете не хуже меня. Но ведь раньше не доводилось сотрудничать. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Очень рад, для меня это удовольствие, истинное удовольствие. 2 мухи, но потом наделали много шума во всем мире, кроме Франции. По-английски он говорил совершенно правильно. И вообще Испания осовременивалась с поразительной быстротой. Наше первое свидание состоялось в баре на улице Обеспо де Леон. Довольно большом, типичном, с обшитыми темным деревом стенами и с тапос. И я был ей, пожалуй, признателен, что она не выбрала какую-нибудь планету Голливуд. Тапос. В Испании любая закуска, подаваемая в барах к пиву или вину. Конец комментария. Я опоздал на 10 минут, и едва она подняла на меня глаза, как проблема свободной воли отпала сама собой. Оба мы уже находились в некой данности. Я сел на банкетку напротив нее, примерно с тем же ощущением, какое испытывал несколько лет назад под общим наркозом. Ощущением легкого, добровольного ухода из жизни, с интуитивным сознанием того, что смерть в конечном счете, наверное, очень простая штука. Она носила тесные джинсы с заниженной талией и розовый топ в обтяжку, открывавший плечи. Когда она встала заказать нам что-нибудь, я увидел ее стринги, тоже розовые. Они виднелись из-под джинсов, и я немедленно ее захотел. Она вернулась от стойки, и я с величайшим усилием оторвал взгляд от ее пупка. Она заметила, улыбнулась, села на банкетку рядом со мной. Очень светлые волосы, очень белая кожа. Она не походила на типичную испанку. Я бы сказал, скорее на русскую. У нее были красивые, карие, внимательные глаза. Я не помню, что сказал ей для начала, но помню, почти сразу же предупредил, что фильм снимать не собираюсь. Она, похоже, не столько расстроилась, сколько удивилась, и спросила, почему. В сущности, я и сам этого не знал, и, помнится, пустился в довольно длинные объяснения, уходившие во времена, когда мне было столько же лет, сколько ей. Ее агент успел сообщить мне, что ей 22. Из объяснения этих следовало, что я прожил в целом печальную, одинокую жизнь, в которой не было ничего, кроме упорного труда и долгих периодов депрессии. Я говорил по-английски, слова приходили легко, время от времени она просила повторить какую-нибудь фразу. Короче, я собирался бросить не только этот фильм, но и вообще почти все, сказал я в заключении. По мне не осталось ни капли честолюбия или воли к победе, или чего бы то ни было в этом роде. На сей раз я, кажется, действительно устал. Она взглянула на меня озадаченно, так, словно ей показалось, что я неудачно выразился. Но я сказал правду. Может, в моем случае это была не физическая усталость, а скорее нервная, но какая разница? «Я больше ни во что не верю», — подытожил я. «Maybe it's better», — произнесла она, а потом положила руку мне на пах. Уткнувшись головой в мое плечо, она легонько сжала пальцами член. В гостиничном номере она немного рассказала о себе. Конечно, ее можно было считать актрисой. Она играла в сериалах, в детективах, где ее обычно насиловали и душили разные психопаты, и еще в нескольких рекламных роликах. Ее даже пригласили на главную роль в одном полнометражном испанском фильме. Но фильм пока не вышел в прокат, да и вообще это плохой фильм. По ее словам, испанское кино скоро просто отомрет. «Можно уехать за границу», — возразил я. «Во Франции, например, пока еще снимают фильмы». «Да, но неизвестно, насколько она хорошая актриса. Да и хочет ли вообще быть актрисой?» В Испании ей время от времени удавалось найти работу благодаря нетипичной внешности. Она знала, что ей повезло, и что это везение относительно. В сущности, она считала актерское ремесло просто подработкой. По деньгам лучше, чем разносить пиццу или раздавать флаеры на вечеринке в дискотеке, но и найти труднее. Еще она занималась фортепиано и философией. А главное, хотела жить. В 19 веке примерно тому же учили благородных девиц, машинально отметил я, расстегивая ее джинсы. Я никогда не умел управляться джинсами с их большими металлическими пуговицами, и пришлось мне помочь. Зато в ней мне сразу стало хорошо. Похоже, я уже успел забыть, как это хорошо. А может, мне никогда и не было настолько хорошо. Может, я никогда и не испытывал такого удовольствия. В 47-то лет. Странная штука жизнь. Эстер жила вместе с сестрой. Сестра была ей почти как мать, в конце концов ей было 42 года. Настоящая мать сошла с ума или что-то вроде того. Отца Эстер не знала, даже по имени, никогда не видела ее фотографий, ничего. Кожа у нее была очень нежная.